Глава 19. Пыль и пепел. Ветер донес горьковатый дым, словно вкус тревоги, от которой у Алианы стыли кости. Едва они с Неллой ступили на каменистую дорогу от поместья, ведьма спросила. «Где или при ком я могу с тобой говорить? Почему здесь?» Алиана сглотнула. «Здесь». И тут из-за сливового сада поднялась огромная тень. Нелла попятилась, нацелила палочку. «Алиана», — тихо и твердо прошептала она, — «быстро ко мне за спину, если этот...» «Никаких чар!» — скрикнула Алиана. Нелла разинула рот. «Нет, ты серьезно?» Тень словно подскочила, прыжком продвинулась вперед, расправляя крылья, покрыла разделявшее их расстояние и приземлилась прямо перед Алианой. «Нет, я тебя обороню!» Нелла с криком отшатнулась, недоговоренное заклятие вспыхнуло и рассыпалось искрами. «Пожалуйста», — взмолилась Алиана, — «не повреди Каба». Потрясенная ведьма не сумела выговорить новое заклятие. «Когда я просил тебя о помощи с дикими созданиями...» Нелла взглянула на уютно устроившуюся в объятиях ночного дракона Алиану. «Я такого не ожидала!» Дракон громко фыркнул. «Я тебя тоже не ожидал. Я хотел увидеть Алиану, а не ведьму». Каба содрогнулся, всем видом показывая, какого он мнения о магии. «Слыхала?» — Алиана выглянула из-под его головы. «Что слыхала?» — Нелла распахнула глаза. «Ты слышишь ночного дракона? В смысле, его речь?» Алиана опять сглотнула и кивнула. «Ну...» — слабым голосом проговорила ведьма. «Не удивляюсь, что ты прятала своего драконистого друга, но это искусство тоже стоит прятать. Точно тебе говорю. Я слышала, что уже много веков никто не умеет говорить с драконами. Приятно познакомиться». «Кабо», — сказала Алиана, — «познакомься, это Нелла, одна из лучших моих друзей и самая способная ведьма, какую я знаю. А это Кабо, он... ну, сама видишь». «Я думала, мы хотим избавить Ревель от ночных драконов, а не удвоить их поголовье». И тут ведьма, что-то смекнув, сделала круглые глаза. «Ох, ты хочешь, чтобы он помог?» Алиана кивнула. «В самом деле, только Кабо мог бы защитить Ревель от вторжения ночного дракона». Она, когда пришлось выбирать между собственной безопасностью и безопасностью крестьянских земель, вспомнила любимую сказку, застрявшие в памяти слова, ясные как день, правдивые, обнадеживающие. «Бывает, что с огнем борется вода, а бывает...» — бабушка Мари понизила голос. «Страшное пламя пожирало горы Сакуя, сжигало чащу, ширилось, ширилось, грозя поглотить все подгорные селения». «Но королева Нацуми спасла селян», — чирикнула Алиана, подняв голову от шитья. У нее даже пальцы на ногах поджались от удовольствия. Так она любила эту часть сказки. «Да», — серьезно кивнула бабушка. «Хотя она тогда была простой принцессой из Королевской Академии». Алиана завистливо вздохнула при мысли о Столичной Академии. «Ах, если бы своими глазами увидеть эту прекрасную школу!» Нарасина школа уже несколько лет как развалилась. Через несколько лун после того, как были открыты последние золотые залежи. «Не хочешь ли ты сама да рассказать?» В старых глазах бабушки блестели искорки. Ковры на стенах словно вели рассказ за нее. Но Алиана знала эти изгибы и повороты истории, которых не было на коврах. Она выучила бабушкины сказки наизусть и повторяла их за уборкой, бегая по поручениям мачехи, снося насмешки Рейца. Как бы то ни было, Алиана верила в три вещи. Она всегда сумеет подняться к бабушке на чердак, сказки навсегда останутся в ее сердце и... Однажды она покинет их пыльный городишко и отправится в Королевскую Академию. Она, подражая утешительному напевному голосу бабушки Мари, прочистила горло. «В тот ужасный день, когда алчный пожар вырвался на волю, королева Нацуми, ну, тогда еще принцесса, решила обратить против огня огонь. Она попросила ведьм и волшебников окружить пожар выжженной землей, кругом, на много миль. Сердце у нее болело при виде обращающейся в пепел любимой земли, но так было надо, чтобы не сгорело все королевство». Алиана вздрогнула, представив, как выгорали прекрасные земли. Она никогда не бывала в горах Сакуя, но представляла гордые пики, их полной жизни склоны и подступающий к ним огонь. «Что же дальше?» — поторопила ее бабушка Мари. Алиана расправила плечи. «И пожар, в своей голодной ярости, желавший пожрать весь Ревель, натолкнулся на выжженную волшебниками и ведьмами полосу. На этой полосе для него не было пищи, и он остановился. Теперь уже волшебники с ведьмами смогли залить его волшебным дождем, и огонь погас навсегда. А жители селений славили догадливость принцессы Нацуми. Ведь ее идея выставить огонь против огня спасла их дома». Алиана глубоко вздохнула. Кабо повернул к ней голову, и она погладила его по щеке. «Мы встретим огонь огнем», — сказала Алиана. «Вернее, в нашем случае мы выставим против ночного дракона другого ночного дракона. Надеюсь». Ночной дракон с любопытством скосил на нее глаза. «Другого? Ты подружилась с другим ночным драконом, а мне не рассказала». «В крестьянских землях появился гигантский ночной дракон», — объяснила ему Алиана. «О, это я!» — Кабу расправил крылья. «И он сжигает крестьянские земли». Дракон сложил крылья. «Это не я!» Алиана сглотнула. «Если его не остановить, он все спалит, весь урожай, а городам нужна еда». Ночной дракон повернул голову к полям багрового, как закат, волнующегося на ветру риса. Алиане пощудилась на миг, что она переняла его острые чувства. Во рту встал медный привкус гари. От земли по когтям расходился глубокий холод. И себя она почти увидела его глазами, какой никогда себя не видела. Его доверие и уважение сделали ее выше, старше и более царственной. «Что мне нужно сделать?» Нелла оглянулась на нее, и когда Алиана кивнула, сказала. «Заклинаниями ведьм и волшебников такого громадного дракона не взять, и направить его в пропасть они не сумели». Кабо хмыкнул. «Как вышло, что из пропасти вылетел такой большой дракон, и это не я?» «По ошибке», — сказала Алиана. «Когда-нибудь я все переменю, и драконы смогут летать свободно, но вот этот дракон, он сжигает крестьянские земли». «Я запомню твое обещание. У нас драконов память покрепче тех шелестящих штук, в которые вы утыкаете нос. Как вы их зовете? Миги? А, нет, книги». И Кабо ткнулся ей в бок носом, довольно теплым. «Скажи, отчего морщится твой лоб, мой гром?» «А ты сумел бы помочь?» Аляне казалось, что она просит невозможного. «А если Кабо откажется? Если не захочет драться с сородичем? Если...» Кабо изогнул шею, чтобы заглянуть прямо ей в глаза. «Я чую твою связь с этой землей, Алиана. Она в тебе так же, как и во мне. Потому я и могу с тобой говорить, и потому должен защитить это королевство». При этих словах дракон решительно кивнул. «Ради своего грома, Алиана, ради тебя, да». «Тогда вперед!» — воскликнула ведьма. «На метлу!» Но у Кабо были свои планы на Алиану. Он уверенно мотнул головой и с царственным изяществом подогнул колени. «Будь со мной, я не дам тебя в обиду». Нелла сделала круглые глаза. Потом, повертев палочкой, создала для Алианы широкую кожаную упряжь. «Спроси дракона, спроси Кабо, позволит ли он надеть это на себя». Кабо с сомнением оглядел ремни. «Это чтобы Алиана не свалилась», — добавила Нелла. Кабо мигом продел голову в узду и перевернулся так, чтобы поводья остались в руке у Алианы. Следующим текучим движением он поднял ее с земли и посадил себе на спину. «Держись!» Ночной дракон расправил широкие черно-зеленые крылья и взмыл в небо. И Алиана прекрасно держалась на его спине.